Лансиор, но почему он это сделал? Жуазель, я долго умоляла его. Наконец он согласился. Лансиор, он колебался? Жуазель, да. Лансиор, почему? Жуазель, он говорил, что спасая твою жизнь, он рискует своею. Лансиор, ничто не обязывало его? Итак, он ни за что вернул жизнь единственному человеку, кто отнимает всякую надежду у любви, которая составила бы счастье его жизни. Жуазель, да. Лансиор, ничего не прося взамен, из одной доброты, из жалости, из великодушия? Жуазель, да. Лансиор, о, мы были неправы, злейшие враги лучше, чем можно верить. Сокровище благородства и любви, скрытый в сердцах ненависти. Этот его поступок? Нет, не знаю, право. Мог ли бы я совершить подобное? Я бы не верил, что этот бедный старик... Не правда ли, Жуазель? Это почти неправдоподобно и достойно героя. Жуазель. Да. Лансиор, где он? Мы должны броситься к его ногам, сознаться в своей ошибке, искупить несправедливость, которую мы совершили, не любя его. Он должен иметь свою долю в подаренном нам счастье и лучшую долю. Он должен владеть нашим сердцем, нашей радостью, улыбками и слезами любви. Всем, что можно дать тому, кто все отдал. Жуазель. Мы пойдем. Лансиор. Жуазель. Что случилось? Ты с трудом отвечаешь. Не знаю, не находятся ли еще мои чувства во власти ночи, откуда я спасся, но я не узнаю твоих слов и твоих жестов. Как будто ты ищешь, сомневаешься, мечтаешь. Я прихожу к тебе полной радости и любви, и так мало нахожу их в твоих глазах, которые избегают меня, в твоих руках. Зачем было призвать меня и вернуть к жизни, если во время отсутствия я потерял то, что любил? Жуазель. О, нет, нет, Лансиор, ты не потерял меня. Лансиор, твой голос пуст, и улыбка выражает только жалобу. Жуазель. Да, я устала улыбаться и уже не улыбаюсь. Не удивляйся, я так много плакала, так глубоко отчаивалась, что слезы подступают ко мне помимо воли. Радость была так далека, что она не может вернуться с нашим первым поцелуем. Много пройдет времени, прежде чем сердце ей снова поверит, и я почти печальна среди нашего счастья. Лансиор, о, моя бедная Жуазель, вот о чем говорит твое строгое молчание, а я волнуюсь, как безрассудный ребенок. Я думаю лишь о себе. Я опьянен жизнью и ничего не понимаю. Я забыл, что на твоем месте потерял бы надежду. Да, ты права. Это ты возвращаешься от смерти, а не я. И когда два существа любят друг друга, как мы, истинно страдает тот, кто остается в живых. Не скрывай более свои слезы. Чем ты кажешься мне печальнее, тем глубже я чувствую, что ты меня любишь. Теперь моя очередь пришла заботиться о тебе. Теперь я должен призвать твою душу, согреть твои ослабевшие руки, привлекать твои уста и вернуть тебя к счастью, которое мы потеряли. Мы вскоре достигнем его, ибо любовь нас ведет. Она торжествует над всем, когда находит два сердца, отдающихся ему без страха и сомнения. Все остальное — ничто, все остальное забывается, все остальное удаляется и должно уступить ей место. Жуазель, безнадежно глядя перед собою, все остальное удаляется и уступает ей место. Действие пятое. Галерея во дворце. Сцена первая. Входят Мерлин и Лансиор. Лансиор. Отец, и так правда, что вы мой отец? Приближаясь. С тех пор, как мне это стало известно, мне кажется, что мое ясновидящее сердце уже знало об этом. Не чудесно ли? Я, наконец, снова вижу вас таким, каким видел в детские годы, и когда я гляжу на вас, я вижу себя в зеркале, более значительным, благородным и глубоким, чем то, которое отражает меня вдоль этой залы. Но что скажет Жуазель? Она будет хохотать над своими страхами, ибо она воображала себе «Нет, она сама расскажет вам, что думала, чтобы тем наказать себя за свои безумные огорчения. Она ненавидела вас, но нежной ненавистью, уже улыбающейся, подобной той, которую готов пронизать луч любви. Но где скрывается она? Вот почти 2 часа, как я напрасно ищу ее. Не видали ли вы ее? Я должен немедленно открыть ей неслыханное счастье, которое этот вечер нам принесет». Мерлин. «Еще не пришла пора. Я должен до вечера быть для нее безжалостным тираном, которого она проклинает в своем сердце. Бедное и дорогое дитя, как долго мучил я вашу прекрасную любовь, но я тебе уже открыл цель этих испытаний.